I got the nice, I got these big ass brownies, you know. I think they're a blind ring and have like a chemistry sewing machine and stuff. And they're like really brown. There's no more cream. Почти уверен, что он сожрал моих детей и разрушил дом. Вот когда мне начинать волноваться? Да, но без четкой взаимосвязи. Сейчас как бы вместе решить, когда нам начать волноваться. Уже близко. Я не знаю, верю ли я в чел-медведа-свина или нет, я знаю лишь, что я открыт идеей начать волноваться. Сатана. Мне уже начинать волноваться?